Глава третья. Сенсационное прибытие Кита и Сюзанны Пробин в удаленную деревушку Сент-Пирен, что в северном Корнуолле, сперва не вызвало особенного восторга. Погода стояла хмурая, и настроение местных жителей вполне ей соответствовало. В этот сырой февральский день в воздухе висел влажный туман, и шаги прохожих стучали в тишине, словно судейские молотки. Но вечером, перед самым открытием пабов, по деревне пронеслась тревожная весть. Цыгане вернулись. Их дом на колесах, новый, судя по всему, недавно украденный, с номерами центрального региона и занавесочками на окнах, приметил молодой Джон Треглоуэн, когда на отцовском тракторе ехал доить коров. «Еду я, значит», — рассказывал он. «Мимо парковки Мэннера. Смотрю, а их прицеп тут как тут. Прямо на том же месте стоит, где и в прошлый раз. Рядом с сосновым лесочком». «Ну а всякие яркие лохмотья они на веревке не сушили? А, Джон?» «Не, в такую погоду даже цыгане вещички дома сушат». «А детей ты, Джон, там не видел?» «Нет, детишек не заметил. Но они, скорее всего, прячутся. Ждут, пока на горизонте все станет чисто». «А лошади, лошади-то были?» «Не-а», — покачал головой Джон Треглоуэн. «Пока никаких лошадей». «И они опять приехали одни?» «Да вы подождите до завтра. Вот тогда-то их точно с полдюжины поналезет, спорим?» И вся деревня замерла в ожидании. К следующему вечеру они по-прежнему ждали. Очевидцы докладывали о появлении у цыган собаки, но не какой-нибудь дворняги, а пухлого светлого лабрадора, которого выгуливал крупный мужчина в широкополой шляпе из прорезиненной материи и дризабоне до самых пят. Дризабон — непромокаемый прорезиненный плащ, популярный среди аборигенов Австралии. На саммите АТЭС 2007 года использовался в качестве национальной австралийской одежды. Во время мероприятия в дризабонах ходили Буш, Путин, Ховард, Кларк и другие лидеры разных стран. Мужчина был так же похож на цыгана, как и его собака на дворняжку. Именно поэтому Джон Треглоуэн и его два брата, которых то и дело подзуживали пойти да поговорить с пришельцами, так и не осмелились это сделать. В общем-то и к лучшему. На следующее утро дом на колесах с занавесками, номерами центрального региона и палевым лабрадором подкатил к зданию, где располагались почта и магазин, и оттуда вышла парочка примилейших пенсионеров. Как утверждала почтальонша, иностранцев. Впрочем, для нее таковыми были все, кто жил к востоку от реки Темер. Описывая посетителей позднее, она использовала слово «джентри», но дальше этого не пошла, и было видно, что иностранцы приятно ее удивили. Но все же этого было недостаточно, верно? Совсем недостаточно. Потому что непонятно, а с какой стати чей бы то ни было прицеп припарковался возле поместья. Кто им дал на это разрешение? Тупоголовые чинуши из Бодмина? Или, чего хуже, алчные адвокатишки из Лондона? Может, эти иностранцы вообще платят за парковку арендную плату? Как тогда быть? Ведь это значит, что в деревне открыли очередной кемпинг, а их у нас и так уже два, да и то полупустых даже в самый разгар сезона. Можно, конечно, спросить самих псевдо-цыган, но это было бы совершенно неприлично. И загадка так бы и осталась нерешенной. Если бы в один прекрасный день в гараж Бена Пейнтера, который занимался мелким ремонтом всего на свете, не заявился иностранец, бодрый, высокий, весь какой-то угловатый мужчина за 60. «Доброго вам дня, сэр», — приветствовал он. «Вы, случайно, не Бен?» — спросил он, перегнувшись через прилавок и глядя сверху вниз. Бену было уже 80 лет, и даже в юности в нем не было больше 5 футов росту. «Бен», — подтвердил тот. «Ну, а я Кит», — представился мужчина. «Бен, мне бы пару больших кусачек, таких, чтобы перекусили примерно вот такой толщины железный прут». И Кит свел вместе указательный и большой пальцы. «Вас что, в тюрьму хотят посадить?» — заинтересовался Бен. «Нет, Бен, пока еще не хотят», — хохотнул Кит. «Но спасибо, что спросили». «Нет, это для огромного висячего замка на двери конюшни. Чудовищная хреновина, вся проржавевшая насквозь. А ключа-то и нет. То есть на ключнице даже место под ключ отведено, но самого-то его там и нет. Эх, поверьте моим словам, Бен, на свете нет ничего ужаснее вида пустого крючка, на котором должен был висеть ключ». — в сердцах добавил расстроившийся Кит. «Вы имеете в виду дверь конюшни, что стоит на территории поместья?» — подумав, уточнил Бен. «Ага, ее родную», — подтвердил Кит. «Там, наверное, полно пустых бутылок», — предположил Бен. «Уж выпить наш хозяин был не дурак». «Наверняка. Очень надеюсь, что я уже в самом ближайшем будущем смогу избавиться от этих стекляшек». «Вы знаете, стеклотару-то принимать перестали», — обдумав и эту мысль, возразил Бен. «Нельзя, значит, сдавать бутылки». «Да, и впрямь нельзя. Именно поэтому я соберу их и выкину в специальный контейнер для бутылок», — терпеливо объяснил Кит. Правда, Бена этот ответ совершенно не смутил. «Вот только я вам помогать все равно не должен, понимаете?» Тщательно взвесив, наконец, изрек он. «Вы ведь сами проговорились, для чего вам кусачки?» «Для поместья. То есть я, выходит, получаюсь ваш сообщник?» «Нет, на это я не пойду. Если только вы, конечно, не купили себе все поместье разом», — пошутил старик. Тяжело вздохнув, Кит, которому вовсе не хотелось ставить пожилого джентльмена в неудобное положение, терпеливо разъяснил, что он, конечно же, поместьем не владеет, а вот его драгоценная жена Сюзанна — вполне. «Понимаете, Бен, моя супруга — племянница почившего хозяина поместья. Провела тут самые счастливые годы своего детства. Остальные родственники не захотели связываться с этим местом, так что государственные попечители отдали его нам». «Так это что же, ваша жена, она из Кардио, что ли?» Переварив новую информацию, уточнил Бен. «Была когда-то. А сейчас она Пробин. Вот уже 33 прекрасных года, между прочим», — с гордостью добавил Кит. «Ой, да она ведь Сюзанна. Маленькая Сюзанна, которая как-то лет в 9 поехала со всеми на охоту и выскочила вперед хозяина, так что ее лошадь отгонять пришлось самому мастеру поля». «Да, это похоже на Сюзанну», — согласился Кит. «Ну надо же!» — покачав головой, подвел итог Бен. А спустя пару дней на почту прибыло официальное извещение, положившее конец всем любопытным домыслам. Оно было адресовано не просто какому-то безвестному пенсионеру Пробину, а сэру Кристоферу Пробину, который, как утверждал Джон Треглоуэн, погугливший это имя в интернете, был кем-то вроде посла или уполномоченного на кучке островов на Карибах, что по совести должны были до сих пор быть британскими и даже отмечен орденом. И с этого самого дня Сюзанна и Кит, как они просили себя называть, стали в деревне всеобщими любимцами, разумеется, не без исключений в ряду местных социалистов. Отбывший в мир иной хозяин был человеком нелюдимым и склонным к запоям, в то время как новые хозяева поместья бросились в болото деревенской жизни с таким восторгом и энтузиазмом, что перед этим не смогли устоять самые завзятые скептики. Кит, несмотря на то, что на неделе практически в одиночку ремонтировал поместье, по пятницам бегал в фартуке по местному клубу, раздавая горячую еду деревенским старичкам, которые приходили сюда сыграть по маленькой в вечер азартных игр для пожилых. После закрытия Кит оставался домывать посуду. Сюзанна же, которая, по слухам, была больна, но по которой этого совершенно не было видно, вместе с тетушками из занятых пчелок и викарием разбирала церковные счета, оставшиеся без присмотра после ухода казначея. Хлопотала в младшей школе, организуя концерт «Хорошее начало». Помогала с открытием фермерского рынка, привозила замученных городским смогом детей в гости к деревенским бабулькам или подбрасывала чью-нибудь жену в Трилиск, что в Труро, чтобы бедняжка повидала больного мужа. А уж что касается заносчивости, и думать забудьте. Сюзанна точно такая же, как вы и я, и не важно, что по рангу она настоящая леди. А если вы шли по улице, а Кит выходил из магазина, то можно было не сомневаться, он тут же перейдет дорогу, властно подняв руку, чтобы остановить проезжающие машины, и спросит, как поживает ваша дочурка на каникулах, и пришла ли в себя супруга после кончины отца. Чрезвычайно сердечный, совершенно нечванливый и всегда помнит, как кого зовут. Ну а что касается их дочери, Эмили, то она работала врачом в Лондоне, хотя по ней того и не скажешь, и каждый раз, когда приезжала к родителям, у них словно солнышко выглядывало. С этим и Джон Треглоуэн был согласен. Он от одного взгляда на Эмили таял, как снег весной, и выдумывал сотни болезней и хворей, только чтобы она его лечила. Ну да, знаете, как говорят, даже коту не возбраняется смотреть на королеву. В общем, никто, кроме самого Кита, не удивился, когда сэру Кристоферу Пробину оказали невиданную честь, впервые назначив некоренного корнуольца заправлять увеселениями на ежегодной ярмарке и позволив провозгласить ее открытие на лугу Бейли, что в деревушке Сент-Пирен, в первое воскресенье после Пасхи. «Миссис Марлоу говорит, надо одеться забавно, но не слишком», сказала Сюзанна, сидя перед старинным зеркалом Киту, который одевался в соседней гардеробной. «Мы должны сохранить достоинство, что бы это ни значило». «Эх, значит, зеленая рубашка не пойдет», — расстроился Кит. «Впрочем, миссис Марлоу виднее», — добавил он покорно. Пожилая миссис Марлоу, работавшая у Пробина в полдня экономкой, перешла к ним по наследству. «Главное, не забывай, что ты сегодня не просто ярмарку открываешь», — добавила Сюзанна, не без одобрения глянув на себя в зеркало. «Ты заправляешь увеселениями, а значит, должен быть забавным, но не слишком. И, пожалуйста, обойдись без скабрёзностей, там будут методисты». Гардеробная была единственным местом в доме, которое Кит поклялся не трогать и пальцем. Ему нравились выцветшие викторианские обои на стенах, огромный антикварный письменный стол, задвинутый в ольков, облупившееся подъемное окно, выходящее на фруктовый сад. А сегодня, слава богам, весьма пожилые яблони и грушевые деревья зацвели, и все благодаря тому, что их очень вовремя подрезал Альберт, муж миссис Марлоу. Не то чтобы Кит прямо-таки перевоплотился в покойного бывшего хозяина. Нет, он оставался самим собой и обживал дом по-своему. На рыжеватом высоком комоде, например, появилась статуэтка, ликующий герцог Веллингтон, который торжественно возвышался над поверженным Наполеоном. Кит купил ее в Париже на блошином рынке, когда впервые выбрался за границу. К картинам на стене прибавилась гравюра с изображением казака, пикой протыкающего горло оттаманского янычара. Это из Анкары, где он служил первым секретарем. Кит распахнул шкаф и принялся рыться в поисках наряда, в котором он выглядел бы достаточно, но не чересчур забавно, попутно оглядывая свои сокровища, сохранившиеся после долгой дипломатической карьеры. «Может, надеть черную визитку с клетчатыми брюками?» «Ну уж нет, решат еще, что я только что с похорон. Смокинг примут за официанта. Причем сумасшедшего, только псих наденет смокинг в такой неожиданно жаркий и солнечный день». «Эврика!» Наконец радостно завопил Кит. «Надеюсь, ты не в ванной, Пробин?» Немедленно отреагировала Сюзанна. «Ага, утопаю и тону». Кит откопал пожелтевшую соломенную шляпу канотье, какую носил еще в Кембридже, а вслед за ней полосатый блейзер примерно той же эпохи. Отличный наряд, прямо как из «Возвращения в Брайдсхед» Ивлена Во. Ну а древние парусиновые белые брюки дополнят ансамбль. А еще надо захватить недавнее приобретение — антикварную тросточку с серебряным набалдашником, а то недостаточно нарядно. Ни одна поездка в Лондон у Кита не обходилась без визита в магазин мистера Джеймса Смита, что на Нью-Оксфорд-стрит. И, наконец, ура! Нашлась пара флуоресцентных носков, которые Эмили подарила ему на Рождество. «Эм? Но куда она запропастилась?» «Эмили, мне совершенно необходим твой самый приличный плюшевый мишка!» — заорал Кит. «Она бегает с Шебой», — напомнила ему из спальни Сюзанна. Шеба была их палевым лабрадором и пережила с ними последнюю командировку Кита. Он вернулся к шкафу. Чтобы оттенить флуоресцентные носки, пригодятся оранжевые мокасины, которые он купил на летней распродаже в Бодмине. Примерив их, Кит радостно хмыкнул, почему бы и нет. Все равно к чаю он уже сменит их на обычную обувь. Выбрав из своей коллекции особенно чудовищный галстук, он с трудом влез в блейзер, нахлобучил под диким углом шляпу и, прокашлявшись, заговорил, подражая актерам, из «Возвращения в Брайдсхед». «Сьюки, дорогуша, а ты, случай, не помнишь, куда же я задевал свои треклятые писульки с речью?» Уперев руку в бедро, он застыл в проеме, щеголеватый, как Дэнди, но затем опустил руки и ахнул. «Матерь Божья! Сьюки, дорогушечка! Аллилуйя!» Сюзанна стояла перед зеркалом, через плечо критически оглядывая свой наряд. черную амазонку и сапоги для верховой езды своей покойной тетушки, белую шелковую блузку с широким галстуком вместо воротничка. Сюзанна убрала седые прямые волосы в тугой пучок и заколола его серебряным гребнем. На макушку она примостила блестящий черный цилиндр, который должен был бы выглядеть смешно, но Киту показался обезоруживающе прекрасным. Наряд ей шел, эта эпоха ей шла, даже цилиндр ей шел. Сюзанна была обворожительной 60-летней дамой из Корнуолла своего времени, и это время было лет 100 назад. А что еще лучше, при взгляде на нее казалось, что вот уж эта женщина не болела в своей жизни ни единого дня. Делая вид, будто он колеблется, можно ли войти в спальню к даме, Кит демонстративно затоптался на пороге. «Кит, пообещай, что тебе будет весело», — строго сказала Сюзанна, глядя в зеркало. «Мне не хочется думать, будто ты все это делаешь только ради меня». «Разумеется, я отлично повеселюсь, дорогая. Думаю, там будет здорово», — совершенно искренне ответил Кит. Он бы с радостью напялил пачку и выскочил из гигантского торта, если бы это сделало его любимую старушку Сьюки чуть счастливее. Все эти годы они жили его жизнью. Теперь пришло время пожить ее жизнью, как бы тяжело это ни было. Взяв Сюзанну за руку, он почтительно поднес ее ладонь к губам, а затем приподнял, словно собирался станцевать минуэт. Лавируя между мебелью, закрытой от пыли чехлами, они спустились по лестнице в холл, где стояла, сжимая в руках два маленьких букета фиалок, миссис Марлоу. А позади нее виднелась высокая фигура в живописных подколотых булавками обносках в духе Чарли Чаплина и помятом котелке, их несравненная дочь Эмили, лишь недавно оклемавшаяся после чудовищно тяжелой любовной истории. «Ты в порядке, мам?» — быстро спросила она. «Все взяла на всякий случай». Избавив Сюзанну от необходимости отвечать, Кит кивнул дочери и похлопал себя по карману. «А диспенсер для таблеток?» Кит похлопал по другому карману. «Нервничаешь?» — спросил у него Эмили. «Поджилки трясутся». «Так и должно быть», — улыбнулась она. Ворота поместья были распахнуты. Ради торжественного события Кит даже отмыл каменных львов на воротных столбах, направив на них тугую струю воды. По Маркет-стрит уже вышагивали разряженные гуляки. Эмили, углядевшая в толпе местного врача с женой, проворно к ним пристроилась, бросив родителей. Кит припотешно размахивал своей шляпой канотье, а Сюзанна весьма успешно изображала из себя королевскую особу, величественно приветствуя гостей, пока они, каждый на свой лад, выражали восторг. «Пегги, милая!» — воскликнула Сюзанна, завидев начальницу почты. «Ты просто очаровательна! Где ты нашла такой чудный атлас?» «Билли, стой и корей тебе в задницу! Что ты решил пронести у себя на голове?» — прошептал Кит на ухо толстому мяснику мистеру Олдсу, который нарядился арабским принцем и даже напялил тюрбан. В саду позади коттеджа тянулись к солнцу нарциссы, тюльпаны, форзиции и цветки на персиковых деревьях. На шпиле церкви развивался черно-белый флаг Корнуолла. На улице показалась стайка детишек на лошадях. В круглых наезднических котелках они трусили по дороге, возглавляемой грозной Полли из школы верховой езды Гренери Райдинг. Пони, что шел впереди всех, пугался гула ярмарки, спотыкался и робел. Но Полли решительно вела его за уздечку. Сюзанна пожалела и пони, и его наездника. Кит взял жену за руку. Она прижала его ладонь к своей груди, и он почувствовал, как сильно бьется ее сердце. «Вот это и есть настоящее», — подумал Кит, с каждой минутой становившийся все счастливее. Шумная и радостная толпа, пегие лошадки, что резвятся на лугах, даже новое бунгало, выстроенное у подножья Бейли-Хилл. Если уж не это его любимая родина, которой он так долго служил, то где же ее искать? Ну да, это все та же растреклятая старушка Британия, вся в стиле растреклятой Лоры Эшли, с элем и пирожками, и тостами за Корнуолл. Все те же милые распрекрасные британцы, которые завтра утром встанут и опять будут сживать друг друга сосвету, совращать чужих жен и заниматься всем тем, чем занимаются люди по всему свету. Но сегодня у них национальный праздник, и уж не ему, бывшему дипломату, жаловаться на то, что фантик оказывается привлекательнее начинки. За столом на козлах стоял Джек Пейнтер, рыжий сын старика Бена из гаража, в подтяжках и ковбойской шляпе. Рядом сидела девушка в наряде феи и продавала билеты по 4 фунта. «Кит, тебе платить не надо, ты чего?» — возмутился Джек, когда Кит протянул деньги. «Мужик, ты же ярмарку открываешь, твоей жене вход тоже бесплатный». Но Кит, преисполненный любви ко всему окружающему, отмахнулся. «Нет, благодарю тебя, Джек, изволь. Я всегда плачу по счетам, как и моя дорогая супруга», — улыбаясь, сообщил он, и, получив с 10-фунтовой бумажки сдачу, опустил ее в коробочку для сбора пожертвований на местный питомник для бездомных животных. Телега, стоя на которой предстояло толкать речь, уже поджидала Кита с Сюзанной. К ней была прислонена украшенная ленточками лестница. Сюзанна, одной рукой придерживая юбку, схватилась за перекладины и не без помощи Кита взобралась наверх. Люди вокруг страховали ее, вытянув вперед руки.